Глава шестая. Возница спешился в тот же миг, как я приблизилась. Поприветствовал лишь кивком, распахнул дверцу кареты и заозирался по сторонам. Я влезла внутрь, села на скамью, испытывая волнение, от которого по привычке затеребила плащ Безликого. Не знаю почему, но меня всегда успокаивала текстура этой белой плотной ткани, когда нервничала. Единственная вещь, от которой я не избавилась после происшествия в лесу. Мы ехали по темной дороге, где лишь изредка факелы вырывали у ночи кусочек света, обнажая взору часть усыпанной мелкими камнями тропы. Очень пустынная местность, где на пути не встретилось ни единой души, включая животных. Хотя чего еще можно ожидать от тайного ордена, о существовании которого я никогда не слышала даже от самых болтливых посетителей таверны. Сейчас я могла думать только о том, откуда леди Фелисити известна о моем преступлении. Одно то, каким словом она обозвала Блустрема, говорило, что она знает о мерзостях, которые довелось испытать по его милости. Странно это все. За оконцем факел подсветил густой лесок, возле которого остановилась карета. Самостоятельно выбравшись наружу, я поняла, что оказалась в центре совершенно непроходимого леса, где не проехать даже верхом. «Вам туда, мисс!» — указал он пальцем на просвет в виде арки из кряжестых ветвей. Не сразу я решилась войти в указанное место. Порывом ветра затушила единственный источник света, и я обернулась. Но как? Не успела договорить и замерла в потрясении. Ни возницы, ни кареты, ни лошади на опушке не было. Тут негде даже развернуться, не говоря уже о том, чтобы бесшумно уехать. Карета просто исчезла. По-другому ее отсутствие не объяснить. Теперь-то мне точно ничего не оставалось, как войти во мрак арки. Я ступила на мягкую траву и медленно на ощупь пошла вперед. Казалось, нет конца и края этому пути, как вдруг впереди желтоватым сиянием подсветилась дверь, высеченная из дерева, испещренная странными символами. Когда я подошла к ней почти вплотную, не заметила ручки, поэтому занесла кулак, чтобы постучать. Но как только коснулась теплого полотна, дверь медленно открылась и явила мне огромное помещение. Оказавшись внутри, я обернулась и наткнулась взглядом на сплошную каменную стену. Куда делась дверь, неизвестно. Все чуднее и чуднее. Растерявшись, я так и стояла посреди пустого зала с огромной люстрой под потолком, утыканной свечами. Даже не сразу заметила винтовую лестницу, с которой спустилась Фелисити Фридж, все в том же черном плаще с алой оторочкой. «Здравствуй, Эвердин. Я рада, что ты приняла приглашение. Следуй за мной». Жестом указала на лестницу и устремилась наверх. Я отправилась за ней. Леди Фридж остановилась у открытой двери и взглядом предложила мне войти. Это был обычный на первый взгляд кабинет с большим круглым столом для заседаний и удобными креслами. В дальнем углу потрескивал камин, а одна из стен изобиловала полками с книгами. Единственное, что меня смущало, это появившийся из воздуха поднос с графином воды и двумя стаканами. «Присаживайся». Фелисити налила воды и протянула мне. Я сделала пару глотков и заняла место напротив женщины. «У тебя, по всей видимости, много вопросов», — заулыбалась она, а я кивнула. «Не думаю, что смогу ответить на все прямо сейчас, но постараюсь», — посмотрела на меня с теплом и посерьезнела. «Ты находишься в обители Ордена Темной Печати. Это тайное общество, созданное мной в противостоянии Ордену Белого Сияния, члены которого искореняют из нашего мира всех, кто обладает особенностями. не подвластными обычному человеку. Император, увы, тоже боится одаренных, называя их темными отродьями. Нас сжигают на кострах, вешают на площади или убивают на месте. А близнецов так и вовсе разделяют, умерщвляя одно невинное дитя, лишь потому, что точно знают, один из малышей одарен. Но мириться с таким положением вещей и вечно прятаться от искореняющих – не выход. Мы столетиями живем в тени и боремся за свободу, но нас слишком мало, чтобы открыто противостоять Ордену Белого Сияния. Поэтому каждый одаренный у нас на счету. Когда я увидела тебя впервые, сразу почувствовала в тебе силу. Это мой дар. Мне подвластна стихия воздуха. Она взмахнула рукой, и стакан взлетел над столом. Я смотрела на эти чудеса с открытым ртом. Ты же обладаешь самой неординарной способностью. Менять внешность никто из тех, кого знаю, не умеет. Этот прекрасный дар связан со стихией воды и способностью излечивать раны. Стакан наклонился, и вода пролилась на поднос. «Но откуда вы знаете о том, об убийстве?» Смерила меня оценивающим взглядом и вернула стакан на стол. «Ты уже знакома с Бленом Ханаром?» Я тут же вспомнила мужчину в капюшоне из таверны. «Он мой верный соратник и правая рука. Его дар в том, что он видит прошлое каждого, на кого хоть раз посмотрит. Он поведал твою историю, и я не смогла остаться равнодушной к такой сложной и исковерканной судьбе ни в чем не повинной девочки. Тебе сохранили жизнь из корыстных целей и растили лишь для того, чтобы в нужный момент использовать, а потом убить. Разве это справедливо? Разве светлый бог, будь он не выдумкой, позволил бы так жестоко расправиться со своей послушницей? Хотите сказать, что светлобога не существует?» Напряглась от откровения Фелисити. «Я отреклась от него, но это не значит, что перестала в него верить. В обители я видела много подтверждений его схождения. Нас воспитывали в любви к нему, в покорности и верности. Придуманная и навязанная простому народу вера направлена лишь на то, чтобы законно уничтожать таких, как мы». «Не понимаю», — замотала головой. «Скоро поймешь и узнаешь. Найдешь ответы на все вопросы, если останешься в Ордене. Здесь мы научим тебя управлять даром. Здесь мы все одна семья и заботимся друг о друге. Ты обретешь дом и друзей. Но если захочешь вернуться на постоялый двор, не стану тебя удерживать. Просто задумайся над тем, что однажды встретишь кого-то из искореняющих, который отправит тебя на костер». Одна из чаш на весах явно перевешивала другую. Жить в постоянном страхе в таверне и трудиться до потери сил за гроши? Нет. Мне хотелось узнать правду о мире, в котором живу, найти в нем свое место и однажды отомстить тем, кто превратил мое существование в кошмар. «Я останусь», — ответила уверенно. «Я очень рада, Эвердин», — заулыбалась женщина. «Тогда следуй за мной. Я покажу твою комнату. Твои вещи уже там». Я так удивилась, вспомнив, что оставила сумку в карете, которая исчезла. Эта элегантная леди явно обладала такими знаниями, о которых я и не подозревала. Комната, выделенная для меня одной, порадовала простором и уютом. Мягкие бежевые тона стен и портьер, большая кровать, своя уборная и огромный шкаф для вещей. Впервые за долгое время я почувствовала себя дома. Жизнь в Ордене мало чем отличалась от жизни при храме Светлобога. Я также вставала с первыми лучами солнца, умывалась холодной водой и помогала новообретенным братьям и сестрам готовить завтрак. После общей трапезы, где все обитатели поселения сидели за длинным столом, начинались уроки. Старшие мастера отбирали себе учеников, получивших в дар управление одной из стихий, и уводили в специальный зал, где проходили занятия. Примерно за 2 часа до обеда нас отпускали, чтобы каждый сделал что-нибудь полезное. Например, те ученики, которым подвластна стихия земли, отправлялись в сад или огород, где ухаживали за растениями, пололи, ускоряли рост овощей и ягод. Питались орденцы исключительно тем, что выращивали сами. Нам, водникам, доставалась работа по поливке угодий или же по мытью посуды. Воздушники чаще смотрели за животными или вместе с огневиками ходили на охоту в лес. После совместного обеда и уборки начинались индивидуальные занятия, которые старшие мастера проводили с одаренными новичками. Те, кто постарше, занимались самостоятельно или же подтягивали отстающих. 3 дня в декаду нам преподавали этикет, историю королевства или же учили таким полезным вещам, как выживать в лесу, уходить от погони или управляться с ножом и мечом, уверенно сидеть в седле. После ужина у учеников появлялось свободное время, которое каждый тратил по-своему. Кто-то собирался в общем зале, где всегда находился кто-нибудь словоохотливый, готовый поделиться интересной историей. Кто-то лентяничал и отправлялся спать, но таких по пальцам пересчитать. Большинство предпочитало посвятить свободное время чтению свитков, которых изрядно скопилось в орденской библиотеке, или же повторить изученный за день материал. Мне повезло попасть на индивидуальные занятия к самой Фелисити Фридж. Вернее, так считали остальные ученики, а я первое время этого даже не замечала. Новое место, к которому следовало привыкнуть, новые люди, которых здесь принято считать братьями и сестрами, новые знания, от которых голова шла кругом. Но все это меркло на фоне главного известия, перевернувшего мое мировоззрение еще раз. Та ночь, когда Имлин воспользовался правом, не прошла без последствий. На фоне пережитого стресса и не самых легких месяцев в таверне я упустила из виду отсутствие праздных дней. И теперь внутри меня росла новая жизнь, прервать которую не поднялась рука. Я жутко боялась того, что отцом ребенка окажется мерзавец Блустрем, но в то же время жила надеждой, что ношу в себе частичку голубоглазого мужчины. Именно поэтому мое обучение шло в ускоренном темпе, а от количества новой информации пухла голова. А когда на свет появилась моя чудная доченька Аттия, я сразу поняла, что в ее жилах течет графская кровь Сагор. Этот редкий цвет глаз безмятежного неба я и вовек бы не забыла. Казалось, я все же обрела счастье, ради которого цеплялась за жизнь. Но однажды Фелисити вызвала меня в кабинет, чтобы сообщить неприятные новости. «Эви, я не стала бы тебя тревожить, не будь в этом острой нужды. Аттия достаточно окрепла, чтобы доверить заботу о ней нашей несравненной Маре». Я вздохнула и улыбнулась, вспомнив лицо женщины, которая принимала у меня роды и научила всему, что должна знать мать. «У меня есть для тебя ответственное задание». «Какое?» Отчего-то сердце забилось чаще. Ряды искореняющих постоянно пополняются. И дошло до того, что мы почти перестали выходить из обители, заключила она с тревогой в голосе. Многие считают Лирана светлобогом и идут за ним, творя жестокость, выходя на охоту. «Глава Ордена Белого Сияния для нас как кость в горле!» Всплеснула она руками, выражая негодование. А я вдруг вспомнила день, когда Безликий привез меня в замок, укрыв своим теплым белым плащом. Наша разведка так и не выяснила, кто скрывается под маской. А это сейчас очень важно. К Лирану сложно подобраться. Никто не знает, где он живет и чем занят в свободное от охоты время. В храме почти не бывает, но недавно нам стало известно, что Безликий регулярно посещает замок Имлина де Сагора. Сердце зашлось еще сильнее, и руки похолодели от волнения. Фелисити сразу заметила, что воспоминания о нем давались мне непросто. «Прости, милая, я понимаю, что ты хотела забыть о прошлом, но у нас нет выбора. Только ты способна проникнуть в замок, изменив внешность, и подобраться к Лирану, чтобы разгадать его тайну». «Но как простой служанке подобраться к безликому?» Замотала головой, не веря в успешный исход ее странного плана. «С того дня, как ты пришла в обитель, я никогда не говорила о твоей сестре». Начала она вкрадчиво, наблюдая за моей реакцией, но я держалась достойно, не выдав истинных чувств. Хотя одно лишь упоминание об Амалии причиняло боль. Когда Генар Блустрем погиб, а карета была разграблена разбойниками, что перерезали горло несчастному Иштару, выяснилось, что Амалия фон Пирс, то есть ты, пропала. По их плану ты должна была умереть. Но баронесса не растерялась и разыграла сцену своего чудесного спасения. Вернулась к мужу с отмытой тобой репутацией, а вскоре старик скончался, оставив супруге огромное наследство. Уже на свадьбе графа Имлина эта вертихвостка прыгнула к нему в постель, отчего стала его обожаемой любовницей. Я хохотнула, вот ничуть не удивилась поступками сестры. «Амалия, как она есть!» «К чему ты клонишь, Фел?» Я прищурилась в подозрении. Она пожала плечами. «У Имлина с Лираном какие-то общие дела. Уверена, граф знает тайну безликого. Тебе надо занять место Амалии, а от нее избавиться раз и навсегда». Я резко подскочила с места и подошла к окну. Обняла себя за плечи и посмотрела на сад. Ненависть к Амалии переполняла меня и сейчас, но я не была уверена в том, что смогу убить. Приобретенные в Ордене знания позволяли сделать это тихо и быстро, так что даже тело не останется. Но поднимется ли рука на родную кровь? «В твоих силах изменить мир, Эвердин», обняла меня сзади Фелисити. «Узнав, кто такой Лиран в мирской жизни, мы сможем от него избавиться. Люди поймут, что он не бог, откроют, наконец, глаза на ту ложь, что вбивалась в их головы с рождения. И тогда мы заявим о себе и восстановим справедливость. Твоей одаренной дочери не придется всю жизнь прятаться в обители или бегать по лесам от искореняющих. Ты по праву станешь баронессой. Будешь жить в роскоши и спокойно растить свое дитя. Я считаю, ты это заслужила», — шептала она, а я представляла, как моя девочка кружится в красивом платье, смеется, и нет страха в ее голубых глазках. Ради такой мечты стоило попробовать. Но меня кое-что смущало. Если займу ее место, то мне придется спать с Имлином. Без жертв не обойтись. Придется потерпеть, изображая из себя распутную девку, коей всегда являлась Амалия. Ха, да он женат. Это аморально. У меня в голове не укладывалось, как можно лечь в постель к женатому мужчине, да еще и в его же доме, где рядом законная супруга живет. Когда покончим с Лираном, тебе не придется притворяться. Ты сможешь жить так, как захочешь. Снова она обрисовала в моем воображении мечту о светлом будущем. В замке ты будешь не одна. Тебе на помощь под видом новой поварихи прибудет наша сестра. Она сама подаст тебе знак. Больше никому не доверяй. Когда я отправляюсь в путь? У тебя 2 дня. Чтобы все продумать, подготовиться и побыть с дочкой. Не переживай, Атия в безопасности. Отошла от меня Фелисити, а я тяжело вздохнула. Уверенности, что справлюсь с таким опасным заданием, не было, но выбора тоже. Я должна сделать все, чтобы моя дочь никогда не столкнулась с такой жизнью, какая досталась мне. Оставшиеся до отъезда дни я провела с дочкой. Прогуливаясь с ней по ухоженным дорожкам плодового сада, рассказывала малышке разные истории, которые слышала с детства, и старалась не думать о том, что ждет за пределами ордена. Прощалась с Сатией со слезами. Я хоть и знала, что здесь о дочке позаботятся, но от предстоящей разлуки сердце разрывалось на части. Неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы выполнить задание. Может, пару месяцев, а может, намного больше. «Мара, береги ее», — прошептала, вручая свое сокровище сестре. «Эви, езжай спокойно», — с теплотой ответила женщина. «Атия мне как родная, а уж остальные сестры в ней души не чают. Знаю, ты справишься, и вы снова будете вместе». Из глухого леса по тайной тропе меня вывезла все та же черная карета. Только на этот раз я не тряслась от страха, а думала над тем, как попасть в поместье пирсов и каким образом подменить Амалию так, чтобы никто ничего не заподозрил. Идеально было бы перехватить ее по дороге в каком-нибудь глухом месте, наподобие того, что использовал Генар. Но вряд ли улыбнется такая удача. В Скене я остановилась в лесном путнике под видом престарелой дамы, намеревающейся навестить храм Светлобога в Сагадаре. За год на постоялом дворе практически ничего не изменилось. Все та же громогласная мадам Квирс, гоняющая домочадцев, сытная еда и уютная комната с видом на соседнюю улочку. Только вместо Ринки в обеденном зале крутилась крепкая девушка. Судя по всему, Орвин женился и привел молодую помощницу в дом. Едва округлившийся животик намекал, что скоро в семействе Квирсов ожидается пополнение. Что же, все идет своим чередом. Дарн вытянулся за это время и повзрослел, взвалил на себя львиную долю работы. Я подбросила ему лишнюю монетку за усердие. Перед отъездом Фелисити снабдила небольшой суммой на расходы. Все-таки надо было добраться до баронства, нанять людей, которые бы сымитировали нападение на карету Амалии. Разбойников в окрестностях водилось немного. Орден Искореняющих, расположенный в соседнем городе, сильно проредил их ряды. Но ведь официально никакого нападения и не случится. Просто баронесса исчезнет, а я займу ее место. После обеда я пешком прогулялась по Скену, купила место в почтовой карете до Сагадара, побывала на рынке и в аптекарской лавке. Мадам Бишур, как я назвалась на постоялом дворе, страдала ревматическими болями, и поэтому ей требовалась лечебная мазь. В почтовой карете разговорилась с семейной парой, которая ехала к сыну, послушала последние сплетни. Из таких вот ничего не значащих разговоров собирались крупинки настоящей информации, которая мне требовалась. Например, на прошлой неделе какая-то Ицха получила благословение в храме Пресветлого. Ну, если к этому прибавить, что накануне праздновали схождение Светлой Матери Сагадарской, то отсюда можно сделать вывод, что в главный храм прибыл сам его светлейшество Верховный Жрец, а тот без особой охраны, носа из столицы не кажет. Значит, Иллиран Безликий обязательно будет присутствовать на богослужении. А поскольку праздник длится 3 дня, мадам Бишур не зря так торопилась, ведь вся храмовая верхушка будет в Сагадаре. Ну, а от Сагадара до замка Сагор всего ничего. Несколько часов пути. Значит, вполне вероятно, Лиран навестит своего друга Имлина де Сагора. В Сагадаре все постоялые дворы оказались забиты паломниками и гостями города. Народ на улицах валил толпами, а среди них, как рыбы в воде, себя чувствовали карманники и прочее жулье. Вдобавок торговцы взвинтили цены, так что за кувшинчик взвара и рыбный пирог отвалило целую серебрушку. Еще за 10 наняла извозчика, который доставил бы меня в баронство. Натуральный грабеж. За полудохлую клячу и развалившуюся на части телегу с охапкой сена 10 монет? Но выбирать не приходилось. В лавке горшечника, куда я зашла по совету леди Фридж, мне сообщили, что Амалия в городе не появлялась. Вряд ли она пропустит такое событие, ведь завтра вечером граф давал бал в честь праздника. В храме баронесса может и появиться для приличия, но долго не задержится. А вот бал не пропустит ни за что на свете. Телега медленно тащилась по дороге, то и дело уворачиваясь от спешащих в город карет, телег или одиноких всадников. По плану Фелисити подменить Амалию я должна была на ее обратном пути из Сагадара. Но сегодня удача была на моей стороне. Кирох, мой подслеповатый возница, только-только пропустил кареты с гербами баронов Эллингов и выехал на дорогу, как из-за поворота выскочила еще одна, принадлежавшая семье Пирс. Кирох резко вздернул лошадку, та всхрапнула и дернулась в сторону. Старая ось не выдержала и лопнула, раскорячив телегу поперек пути. Я с громким воплем вывалилась в пыль и принялась стенать от боли. Так-то приложилась я неплохо, но для дела разыграла целый спектакль. Надо же, как быстро пригодились уроки лицедейства от брата Ероша. В итоге возница Пирсов сцепился с Кирохом, требуя немедленно убрать рухлядь с дороги. Амалия тоже не выдержала и выскочила на шум. Рыжие кудри заиграли в лучах солнца, а взгляд зеленых глаз окинул меня презрением. Богатая, высокомерная, довольная собой тварь, явно не испытывающая терзаний совести за то, что втоптала родную сестру в грязь. От нее так и веяло отвращением к происходящему. А у меня внутри вскрылась прежняя рана, порождающая беснующуюся ненависть. Карета Эйлингов, не успев далеко отъехать, оказались свидетелем случившейся неприятности. Если бы не праздник Светлой Матери, никто из благородных и не подумал бы помогать какой-то там простолюдинке. Но святая не отказывала в помощи никому. А я так натурально охала и даже пустила слезу, умоляя доставить меня в Сагадар, чтобы лично поблагодарить Светлого Бога за спасение. Что спустя полчаса Кирох остался один, недоуменно почесывая макушку. Я устроилась в карете фон Пирсов, внутри ликуя, что все сложилось именно так. Благодарным взглядом поедала благодетельницу, которая от меня едва нос не воротила. Нет, будь в карете Эллингов свободное место, Амалия нашла бы способ впихнуть незнакомую тетку туда. А так терпела и даже вымученно улыбалась. Ну а я не переставала рассыпаться в благодарностях и поглядывать в окошко, чтобы не пропустить постоялый двор, где путники могли бы размять ноги и отведать горячей еды. Для меня это реальный шанс совершить подмену без лишнего шума.